Писатели уходят. Весь июль 1810 года Ферзен писал о ней в записной книжке. Ее образ, ее страдания, ее смерть. Я не могу думать ни о чем другом. Только теперь я понял, как люблю ее. О, как я виноват перед нею! А если правда все, что говорил бумага Марака? Расплата? Расплата. Мне кажется, что Бомарше поселился рядом. Я часто думаю о нем, но самое ужасное — ощущение постоянной вины, которое негодяй подарил мне. Вины перед ней. И еще один его подарок. Я уже не могу без другой, без ее тела. Вчера я узнал, что она спит с моим кучером. Я хотел прогнать мерзавца, но она сказала: «Кучер будет спать со мной, или я убегу от тебя». Ад, ад. Но ночами я вымаливаю у нее ласки. И этот ее последний стон, это бесстыдное движение губ Туанетта. Туанетта. Демон убит. Но теперь я один. После этой записи идут пустые страницы и вклеен смятый, а затем старательно разглаженный обрывок из газеты от 12 июня 1810 года. Вчера в канале обнаружен труп неизвестный. Ее лицо зверски обезображенное. Далее все вырвано. На последнем листе записной книжки, почему-то в середине страницы, осталась последняя запись графа. 20 июня 1810 года. Сегодня в Стокгольме похороны наследника. Стоит прохладная погода. Приходил барон С. и рассказал о слухах, будто наследника отравил я, чтобы осуществить безумную мечту — стать самому королем Швеции и начать войну с ненавистной мне Францией. Слухи распространяют друзья маршала Бернадотта, которого Бонапарт решил посадить на наш престол. Добрый барон С. умоляет меня не ездить на похороны. Говорит, что составлен заговор, и меня убьют. Ну что ж, лучшего способа убежать из постыдной жизни у меня не будет. Там, за окном кареты, будет та же кричащая тупая толпа, так похожая на ту, которая ровно 19 лет назад, в тот же день, 20 июня, окружила ее карету. Сегодня годовщина. Я надеюсь уже сегодня свидеться с нею. Стокгольм — вечность. «Я часто думаю о смерти графа», — сказал маркиз Шатобриану. Он вдруг стал печален и заговорил монотонно, без интонации. Впрочем, они почти все умерли. Те, кто был в тот день у Бомарше. И даже его слуга Фигаро лежит где-то в снегах России. А хитрец Бомарше просил похоронить себя подле купы деревьев в саду своего дома. Отличная идея. Я, наверное, сделаю то же самое, коли вы не дадите мне денег на рукописи, мне придется остаться во Франции. Он прислушался и добавился с той же бесстрастной грустью: но теперь это уже не имеет значения. За стеклянной дверью в темноте возникла фигура в белом. В дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, человек в белом халате вошел в башню. Он поздоровался и не без торжественности объявил: «За господином маркизом приехала карета». «Ну вот и все». Вяло сказал маркиз, но уже в следующее мгновение им овладело бешенство, и он закричал срывающимся голосом: «С кем имею честь? Кто вы такой, сударь? Дорогой маркиз, я ваш врач. Неужели не узнаете?» Пришедший повернулся к Шатобриану и церемонно представился: «Рамон, врач маркиза в Шарантоне. Мсье де Сад покинул нас, никого не предупредив. «Я вас вижу в первый раз!» — орал маркиз. «На помощь!» Но в дверях уже стояли несколько человек. В темноте призрачно белели халаты. «Прошу вас, мсье!» — настойчиво сказал Рамон. Маркиз вдруг расхохотался. «Ваша взяла!» Он встал, изящно поклонился Шатобриану и пошел навстречу людям в белом. Шатобриан увидел, как пришедшие водили маркиза в темноту, держа за обе руки. Рамон вежливо улыбался. «Прошу покорно простить за все беспокойства, причиненные моим пациентам. Поверьте, бедного маркиза можно только пожалеть. Его старший сын год назад погиб в императорской армии в Испании, и после этого он стал совсем плох, заговаривается. Недавно объявил, что в будущем его ждет слава, и потому он должен спешно рисовать проект будущего памятника себе. Причем памятник нарисовал очень странный. На нем он изображен с ножом в руке, убивающим... — Кого вы думаете? Рамон остановился и вопросительно взглянул на Шатобриана. Поэт промолчал. Он понял. Бомарше. Почему Бомарше? При чем здесь Бомарше? Еще раз простите за беспокойство. Сейчас даже в сумасшедшем доме нет никакого порядка. Впрочем, как и везде. Вся страна превратилась в сумасшедший дом. Не то что во времена императора. И пациенты часто бегут. До свидания. — сухо сказал Шатобриан. — Я ваш верный почитатель. Жаль, что не знал, кому приведут меня поиски бедного маркиза. Я захватил бы томик ваших стихов. Всегда мечтал о вашем автографе. И, поклонившись, Рамон исчез в безлунной ночи. И опять заскрипели ступеньки. Вошел слуга. — Простите, мсье. Но мадам просила сообщить, что она беспокоится, почему посторонние проходят в наш сад, почему мне не докладывают о них. Месье, здесь нет посторонних. Мы исполнили ваш приказ. Облазили весь сад, как вы велели, и никого. Всюду пусто. Как это пусто? Только что отсюда увели полного старого господина. Его сопровождали несколько человек в белом. Слуга посмотрел на него с большим изумлением, и Шатобриан замолчал. Но обглоданный цыпленок лежал на столе.